Глава 13. Минус одиночества. Вася и сама понимала, что ее не ждет ничего хорошего, и готовилась, если не к расстрелу, то к очередному выговору точно. Но Максим Владимирович остановился перед книжным магазином, расположенным на втором этаже. Магазин этот, с тех самых пор, как она устроилась работать в торговый центр «Нептун», стоял закрытым. И вот сейчас Максим Самохин его открыл и пригласил Васю войти внутрь. Книжные полки, закрытая касса, тишина. Маленький книжный город, покинутый жителями-читателями. В закутке за дальними полками обнаружился диванчик. Максим Владимирович уселся и кивнул: «Да вы присаживайтесь». «Интересно, а зачем мы сюда пришли?» — подумала Вася, потому что на расстрел это пока не походило. «Слушайте, Василиса, как вас там?» — начал Максим Владимирович. «А у вас вообще бывает так, чтобы, как у нормальных людей?» Вася хмыкнула: «На дурацкие риторические вопросы я не отвечаю». «Ладно, оставим», — махнул рукой Максим Владимирович. «Перейдем к следующему вопросу. Вы вроде любите книги?» «А мы пришли поговорить о книгах?» Вася плюхнулась на диван рядом с директором. «Видите ли, я думал, какую работу вам предложить и куда вас можно определить. Очевидно, что в автосалон нет, вы там все разнесете и всех передавите. В ювелирный магазин тоже не вариант, извините, такие убытки я потом просто не покрою. А продуктовый? Боюсь представить, что там может с вами случиться. И тут я вспомнил, что мне нужна продавщица в книжный магазин. Книги разбить невозможно, и здесь, в принципе, сложно что-нибудь сломать. Хотя с такими талантами, как у вас...» Он рассмеялся. «Веселый какой вы сегодня», — хмуро парировала Вася и отвернулась. «А главное, я вспомнил, что видел вас непременно в дурацкой ситуации, но при этом часто с книгой в руках», — добавил Максим Владимирович. «Так что вполне возможно, что эта работа как раз для вас». Внутри Васи загорелась лампочка радости. Ну, конечно, она должна работать с книгами, и книжный магазин — лучшее место приложения сил для такого повернутого на литературе человека, как она. «Но если хотите, вы можете вернуться в парфюмерный отдел. Черт с ней, с этой разбитой витриной. Или я могу найти для вас что-то еще?» Вася обернулась к директору Самохину. «Я хочу работать в этом магазине. И нигде больше». «Работайте», — кивнул Максим Владимирович. «Вы здесь одна, так что можете креативить, как вам угодно, но в рамках Уголовного кодекса. Выручка от этого магазина все равно ноль. Мы его хотим окончательно закрыть после Нового года, если ничего не изменится». «Да вы что?» — вскинулась Вася. «Закрыть книжный?» Максим Владимирович развел руками: «Ну, что поделаешь». Вася прошла по магазину. Тихо, пусто. Надо вдохнуть жизнь в этот опустевший город. Но как? На дворе 21 век, и мумитролям приходится нелегко. У них слишком большая конкуренция. Соперничать приходится с интернетом, мощной игровой индустрией, кинематографом. Огромный воинственный мир развлечений и нелепые ушастые мумитроли — привет из прошлого мира. Силы не равны. Увидев, что в магазине большой ассортимент детских книг, Вася решила начать с привлечения маленьких покупателей. Но вот как заманить их в магазин? «Нужна необычная движуха», — подумала Вася. «Я обязательно что-нибудь придумаю. В конце концов, где наша не пропадала?» Пока Вася искала свое предназначение и работу мечты, ее подруга Оля продолжала искать адресата старой карточки с красногрудным снегирем. Она обходила адреса из списка Веры Павловны, даже не зная, по какому принципу та их отбирала. «Эх, если бы можно было расспросить Веру Павловну», — думала Оля. «Ведь что-то же она узнала об адресате старой открытки, кроме имени этой женщины. Но что именно знала Вера Павловна? Возраст, профессию, какие-то обстоятельства жизни этой самой Евгении?» Оставалось загадкой. Вася, зачастую составлявшая Оле компанию в ее поисках, однажды заметила, что в них нет ни метода, ни логики, и Оля с ней согласилась. В этой истории все действительно было слишком призрачно, зыбко и рационально. «И на что надеяться?» — справедливо заключила Вася, видя замешательство подруги. «Разве что на чудо», — ответила Оля. И снова вопрос. Живет ли в этой квартире женщина по имени Евгения? И снова какая-то история. Большой город, бесконечные дома, миллионами огней горят окна, за каждым своя жизнь, свои случаи, грустные, веселые, разные. Жизнь, в которой всего понамешано. Пожилая женщина с лучистыми глазами, хозяйка квартиры, на пороге которой сейчас стояла Оля, выслушала ее и улыбнулась. Открытка из 69-го года. Вот это заплутал почтальон. Неужели так бывает? А, впрочем, как хорошо, что и такое случается. Знаете, я бы очень хотела оказаться вашей Евгенией, но, видите ли, я немного младше ее, хотя... Она развела руками. Тоже уж очень взрослая. Оля кивнула. Ну что ж, очередное несовпадение. И собиралась попрощаться, но женщина распахнула дверь, приглашая Олю войти. Узнав, что девушка торопится, хозяйка квартиры погрустнела. «У меня сегодня день рождения. И вот какая штука. Торт есть, а гостей нет. Может, отметим вместе?» Она улыбнулась и выглядела благополучно и жизнеутверждающе, но где-то на дне лучистых глаз этой Евгении таилась печаль. Сняв в прихожей куртку, Оля обратила внимание на несколько пар новых тапок, стоявших аккуратным рядком. «На случай, если вдруг кто-то заглянет в гости», — пояснила хозяйка. «Ну, вдруг». Идеальная чистота, круглый стол с белой накрахмаленной скатертью, цветастый чайный сервиз из страны, которой больше нет, торт на блюде, тиканье часов, маленькая искусственная елка в углу комнаты, украшенная самодельными, очевидно, сделанными детскими руками игрушками. Разглядывая старую открытку со снегирем, Евгения вздохнула. «В 69-м мне было 10. Новый год — удобная штука. Им удобно поверять время. Как зарубка на стене. Еще один год прошел, и следующий, и вот уже насыпало десяток зим. Вы пейте чай, Ольга». За окнами шел снег, на елке посверкивали лампочки, горделиво сияла на елочной макушке красная звезда. «А знаете, мой лучший Новый год был худшим». Евгения положила Оле торт, о чем-то задумалась и спохватилась только спустя долгую паузу. «Ну, то есть мне тогда казалось, что он худший. Но потом, спустя много лет, я поняла, что счастливее того времени и того праздника у меня не было. У нас с мужем тогда родились дети, мальчики-близнецы. С одним ребенком нелегко, а тут двойная нагрузка. Помню, что первый год мы с ним вообще не спали. Работали мы в то время на севере. Я была единственным врачом на весь район, так что оставить своих больных не могла. И вот так бесконечная круговерть. Дети, пациенты, дежурство. Представляете, в ту новогоднюю ночь я заснула от усталости за праздничным столом. Проснулась утром, а меня вызывают к больному. Конечно, я все бросила и поехала на вызов. Помню, ехала и думала, что это худший Новый год в моей жизни. Домой вернулась только вечером, замерзшая, уставшая, а муж и мальчики меня встречали. Оля посмотрела на фотографию, висевшую на стене напротив стола. На ней была изображена смеющаяся женщина, которую обнимал молодой мужчина. Евгения, те же лучистые глаза, открытая улыбка, только 40 лет назад. «Я давно живу одна. Муж умер, мальчики выросли, разлетелись по свету. Нет, вы не подумайте, они обо мне беспокоятся, звонят», — поспешно добавила Евгения. «Вот сегодня пришел курьер, принес торт от одного сына, а потом пришел второй с тортом от другого. Хотя зачем мне два торта, мне и один-то не нужен». Оля вздохнула. Сервиз за стеклом на много персон, которые, наверное, давно не вынимали, новые тапки в прихожей для гостей. «И верите, теперь вспоминаю именно тот Новый год», — улыбнулась Евгения. «Вот он был лучшим. Ах, если бы можно было в него вернуться». Оля сказала, что хотела бы подарить хозяйке поздравительную открытку и спросила, как ее подписать. Подумав, Евгения попросила. «Напишите, пожалуйста, стандартный набор пожеланий и отдельно пожелайте мне минус одиночества из жизни. Так можно?» Оля старательно, словно бы она сейчас действительно могла зачеркнуть, стереть одиночество как категорию из жизни всех людей, написала поздравление. «Дорогая Евгения, пусть Новый год принесет вам счастье и радость. И от души желаю, чтобы в этом году вы не чувствовали себя одинокой». «Вот пусть так и будет», — улыбнулась Евгения, прочитав надпись на карточке. «А вам я желаю найти женщину, которую вы ищете. Думаю, что для нее это будет важно». В этот вечер, возвращаясь домой, Оля с радостью отметила, что на улицах появилась новогодняя иллюминация, а в окнах домов загорелись первые гирлянды. Разноцветные огни переливались, напоминали о скорых праздниках. В застывшем городе среди холода и льда, в мире уставших от зимы и отсутствия солнца людей, появлялось что-то красивое и яркое, напоминающее о чуде. Монохромный серый город на глазах преображался, а суровые лица горожан смягчались до почти детских, потому что эти праздничные огни, пусть даже самые маленькие огни комнатной гирлянды, все-таки были светом той самой главной звезды, о ней напоминанием. Для начала Вася пошла к знакомым аниматорам, работавшим в этом же центре на третьем этаже. Ей разрешили взять на прокат костюм какого-нибудь сказочного зверя, и она перемерила весь звериный ассортимент. В роли волка маленькая Вася была неубедительна. По этой причине медведя она даже примерять не стала. А в длинном костюме зебры она просто заблудилась и долго не могла из него выползти. Органичнее всего она смотрелась в костюме белки. И вот в беличьем облачении девушка пошла в народ. «Эти книжки для вас, ребятишки!» — кричала Вася, расхаживая по коридору торгового центра и размахивая пушистым беличьим хвостом. Получалось довольно бодро, тем более, что она-то уже натренировалась раньше на пряниках. Многие дети поглядывали в ее сторону, кто-то просил родителей зайти в магазин, где, как в засаде сидела, поджидая покупателей, Оля Петрова. «Книги читаешь, мозг развиваешь!» — ринулась Вася к очередному посетителю, но, увидев, что это Максим Владимирович, притормозила. Между тем он, увидев ее, остолбенел. «Это что, теперь так носят?» Он потрогал ее беличью шкуру. Вася пожала плечами. «Креативный подход, ищу новые формы». «Ну, молодец, бедовая», — улыбнулся Максим Владимирович. «Действительно креативно. Продолжайте искать». Вася на самом деле искала. Пробовала разные методы привлечения покупателей. Например, она решила соорудить в магазине подобие маленькой кофейни и отправилась с этой идеей к директору. «Максим Владимирович, а можно в магазине поставить столики? Еще один диванчик, лучше два, а если не жалко, три, вы же добрый. И давайте ваш кофейный аппарат туда перенесем. Зачем он вам в кабинете? Лучше ко мне приходите кофе пить. А пряники я свои перенесу. И помогите мне согласовать это с санэпидемстанцией. Да, и на будущее давайте так. Я придумываю, а вы насчет моих идей договариваетесь со всякими драконами типа пожарного надзора и налоговой инспекции». Он смотрел на нее, выпучив глаза. «За идеи не благодарите, мне не жалко», — добавила Вася. Ей нравилось работать в книжном магазине. Это было намного интереснее, чем торговать пряниками. Кстати, с пряниками все тоже устроилось наилучшим образом. Максим Владимирович помог Васе объединить ее пряничный отдел с соседним, продавщица которого теперь продавала Васины сладости. По выходным Вася пекла пряники на целую неделю. В понедельник она передавала их на продажу, после чего с удовольствием возвращалась в свой книжный город. Ей нравилось общаться с покупателями и предлагать им не парфюмерный борщ, а хорошие книги и разговаривать на литературные темы. Ее общительность и способность легко сходиться с людьми здесь пришлась как нельзя кстати. Та самая установка «делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть» в случае книжного магазина действовала на ура. На этой работе у Васи все получалось естественно, и не нужно было устанавливать контакт с покупателями. Но не с гуманоидами же приходилось общаться. И создавать у покупателя потребность было лишним. Зачем, если среди такого разнообразия книг для каждого человека можно подобрать то, что ему понравится? При этом Вася не понимала, как так получилось, что, дожив почти до 30-летнего возраста, пройдя 1000 дорог в поисках себя, перепробовав множество профессий, 150 раз получив граблями по голове, она вдруг нежданно-негаданно нашла работу своей мечты. Словно бы эту работу подарил ей некий Дед Мороз, который очень хорошо, гораздо лучше, чем она сама себя, ее знал. Между тем Дедом Морозом, или более тонким психологом, чем Васина психологиня Галина, оказался Максим Владимирович. Вася недоумевала, как это она сама раньше не додумалась, что хотела бы работать в книжном магазине. И как так вышло, что какой-то посторонний человек поразительно точно ее отгадал, или, вернее сказать, почувствовал. В конце концов, она невольно задумалась о том, что, может, Максим Самохин не такой уж неприятный тип. Он, кстати, иногда заглядывал к ней в магазин, интересовался, как идут дела и не нужна ли помощь. Как-то раз Вася заговорила с ним на важную для себя тему и спросила, как он догадался, что эта работа ей подойдет. Максим Владимирович пожал плечами. «Да что уж тут непонятного? Видно было, что вы любите книги. Раз. Можете уговорить любого на что угодно. Два. Опять же, чудить и придумывать вам нет равных. А это значит, что вы творчески подойдете к продажам. Три». Вася удивилась. Надо же, как логично и легко он разложил все по полочкам. Она долгое время мучилась всякими томлениями и рефлексией, а он со своей мужской логикой все быстро рассудил. Вася улыбалась. «А вот вы такой правильный, так умеете анализировать, делать выводы, принимать решения. Конечно же, верные. Наверное, у вас самого проблем вообще нет, и вам не знакомы сомнения, и вы никогда не совершали глупостей?» И тут лицо Максима Владимировича прямо скисло. «Знаете, Василиса, все совсем непросто». Он так тяжело вздохнул, что Вася поняла. Действительно непросто. И что-то важное она об этом человеке пока не знает. Хмурые понедельники, суровые вторники, суета будней, работа, дом, снова упахиваться на скорой и в больнице. Все, как всегда, привычно, знакомо и обусловлено твоим личным, когда-то давно сделанным, осознанным выбором. И все же после его возвращения из Петербурга что-то застряло занозой внутри, какое-то смутное недовольство собой, ощущение пустоты и отсутствие чего-то важного в его жизни. При этом Москва, огромный равнодушный город, бурлила и днем, и ночью, что и до личной драмы какого-то врача скорой Андрея Гордеева. Люди болели, нуждались в помощи, привычный круг жизни не отпускал. Районы, судьбы, характеры, медицинские диагнозы, житейские ситуации, иные из которых зачастую требовали даже не медицинской помощи. Андрей осмотрел пациентку и не увидел оснований для беспокойства. Кардиограмма и давление были в норме, а между тем Тамара Григорьевна Зыкова, крепкая пенсионерка, 70 лет, вызывала скорую помощь за последнюю неделю уже третий раз, жалуясь на гипертонический криз. Андрей грустно посмотрел на свою странную пациентку. «Ну, что вас беспокоит на сей раз?» Тамара Григорьевна тяжело вздохнула, чтобы уже у доктора не осталось никаких сомнений в том, что дела у нее серьезные, и здоровье беспокоит, и текущая политическая ситуация в мире, и с места в карьер вдруг спросила, а как лично он думает, апокалипсис будет, и если да, то когда? Андрей отмахнулся от метафизических вопросов и задал вопрос по своей части. Спросил, что конкретно у нее болит. «Все», — торжественно сказала Тамара Григорьевна, не желая размениваться по пустякам. Андрей еще больше погрустнел. «Ну и что мне с вами делать?» «А я сама не знаю, что мне с собой делать», — едва не всхлипнула Тамара Григорьевна. «Откровенно сказать, тяжело мне, доктор. Скучно. Живу одна, даже поговорить не с кем. Вон только телевизор. Иногда просто хочется узнать, что вокруг есть люди. Одиночество, сволочь! Знаешь такую песню?» Андрей удивился, но кивнул. «Одиночество болит, сынок, вот чего!» — пожаловалась Тамара Григорьевна. Андрей вздохнул. Ну как этой женщине объяснить, что они на своей подстанции буквально зашиваются, что врачей не хватает, и что кто-то, кому срочная медицинская помощь действительно нужна, может ее не дождаться из-за такого вот ложного вызова? В итоге он пробубнил, что скорая все-таки создана для экстренной помощи, а если скучно, то это вам, милейшая Тамара Григорьевна, замуж надо или в какой-нибудь клуб по интересам. Вы уж в следующий раз вызывайте нас, только если на самом деле будет нужно. «А вот еще про американцев хотела спросить», — спохватилась Тамара Григорьевна. «Вот скажи ты мне, мил человек, когда они уже угомонятся?» Андрей пожал плечами. «Я не знаю, честное слово. Со мной не советовались». Тамара Григорьевна кивнула. «Ладно, в поликлинику завтра пойду, к участковому. У него поинтересуюсь». Андрей покачал головой, всей душой сочувствуя своему наверняка такому же затюканному коллеге из поликлиники, но промолчал. Уходя, он вдруг вспомнил про подписанные Ольгой открытки, которые так и лежали в его сумке, и вручил одну Тамаре Григорьевне. «Держите на счастье. Пусть апокалипсис как-то отодвинется во времени, и бледный всадник, пока притормозит, задержится в пути». Машина скорой помощи колесила по Москве. Город перемигивался миллионами глаз, окон, за которыми так часто болело одиночество. Между вызовами Андрей перекидывался фразами с шофером Михалычем и со своей напарницей и фельдшерицей Викой или слушал в наушниках музыку. Поздно вечером его смена закончилась, и он пошел домой. Пустая квартира, тишина. Андрей устало приземлился на кухне, готовая еда в пластиковом, как у бездомного кота, лотке. В кружке вчерашний остывший чай, бубнёж к телевизору. Без аппетита, поужинав резиновой едой из супермаркета, Андрей упал на диван, включил какой-то фильм из жизни итальянской мафии. Но эта чуждая жизнь ничего, кроме раздражения, у него сейчас не вызвала. Что ему до какого-то мафиозного босса? Он пощелкал пультом в поисках чего-то стоящего. В этом ток-шоу надсадно кричали о чем-то какие-то люди, похожие на буйно помешанных. Там полицейские опять ловили бандитов. Тут передавали новости, после которых хотелось покинуть эту спятившую планету. В конце концов, он с досадой вырубил телевизор. Андрей отложил пульт и взял телефон, пестривший сообщениями. Приятель звал его на завтра в бильярд или боулинг, другой знакомый приглашал в бар. «Андрюха, давай накатим». «А то, понимаешь, накопилось». Бывший одноклассник уговаривал на вечеринку в странном формате 2+2 и даже прислал фотку девушки, которую, очевидно, и хотели суммировать с Андреем. С фотографией на Андрея призывно смотрела яркая брюнетка. И хотя девушка была симпатичной, плюсоваться к незнакомке Андрею что-то не захотелось. В итоге он ответил шутливым сообщением, что, по его мнению, значение секса в жизни мужчины сильно переоценено, особенно если тот пашет сутками, и что лично его подобная математика не интересует. Не интересовали его сейчас и бильярд с боулингом, и даже любимые лыжи. И вот ведь какая штука. Несмотря на то, что у него были разнообразные варианты на ближайшие выходные, ближайший год или жизнь, он сейчас чувствовал пустоту. Тем более, что все эти варианты именно теперь казались ему равно неинтересными. Хоть на лыжах, в боулинг, хоть на них же в бильярд. Ему просто хотелось поговорить с кем-нибудь по душам, чтобы глаза в глаза, и тепло голоса, и настоящий живой разговор о важном. А вот этого-то и не было. «А больную одиночеством Зыкову можно понять», — усмехнулся Андрей. «Одиночество — сволочь, это факт». Он перевел взгляд и уткнулся глазами в свою обтрепанную, кажется, еще больше осыпавшуюся за последнюю неделю елку. Баранка так и висела на ветке, и открытка с добрыми пожеланиями была здесь же. Он вдруг подумал о подписавшей открытку девушке Оле. С ней было так славно разговаривать обо всем на свете. Какая это все-таки редкость — встретить человека, с которым можно поговорить по душам. А если этот человек еще и женщиной окажется, так это вообще редкая удача. Помаявшись еще с полчаса, он лег спать. Будние дни она проводила в музее. Однажды вечером, когда Оля развешивала на стене последние плакаты для почти готовой выставки, раздался звук открывающейся двери, и в зал вошел Дим Димыч. Оля смутилась и застыла, стоя на верхней ступеньке стремянки. Лучше бы он ее не заметил. «Так», — сказал Дим Димыч, — «Петрова, не притворяйся музейным экспонатом». Оля слезла со стремянки. «Здрасте». Дим Димыч огляделся, увидев плоды Олиных усилий, и хмыкнул. «Ясно». «Ну и зачем?» «Затем», — дала исчерпывающий ответ Оля. Вскоре они с Дим Димычем по своему обыкновению сели на кухне гонять чаи по 10-му кругу. За чаем Оля сказала, что лично она верит в то, что если затрачивать большое количество усилий, вкладывать их в какое-то даже, казалось бы, безнадежное дело. В конечном счете они могут стать движущей силой и переломить ситуацию. «Странная ты, Петрова», — усмехнулся Дим Димыч. «Впрочем, поступай, как знаешь. Но учти, что судьба музея по-прежнему не определена. Никто нас спасать или открывать не торопится. Так что ты, скорее всего, зря стараешься. Хотя, если честно, я тоже сюда прихожу просто так. Дома одному-то как-то одиноко. А тут веселее, что ли». Оля улыбнулась и достала из сумки открытку для своего так и не повзрослевшего директора. На карточке, лицевую сторону которой прорезала ракета с Дедом Морозом, Оля пожелала Дим Димычу скорейшего открытия музея. В выходные она по-прежнему приходила в торговый центр, в свой закуток «Открытки удачи» и подписывала карточки всем желающим. Кроме того, Вася, работавшая теперь в книжном магазине, вкладывала подписанные Олей открытки покупателям, купившим книги. В один из таких дней, подписывая карточки, Оля подумала о том, что открытки и сама идея отправлять друг другу пожелания добра в истории человечества появились, потому что человек вообще-то зверек социальный, и ему просто необходимо общение и коммуникация с другими людьми. Нам всем периодически нужно посылать сигналы в космос «Я здесь», «А кто-нибудь еще есть?» и получать ответные маячки, подтверждение того, что ты не одинок, что рядом есть и другие люди. И добрые пожелания счастья от других людей нам получать тоже необходимо. А еще Оля подумала, что в новогодние праздники в атмосфере планеты Земля что-то меняется, потому что наши поздравления друг другу, даже если учесть, что какие-то из них дежурные, формальные, все равно трансформируются в некую энергию и притворяются в нечто важное. И каждая открытка с добрыми пожеланиями — это все-таки пусть и маленький, но минус из большого глобального одиночества, придавившего человечество тяжелой лапой.